Материал этот, с его слов, написал заведующий сельхозотделом редакции. Конечно, надо было написать самому, но, приехав из Зеленого Дола, он 3 дня пролежал пластом. Где-то в середине статьи стояло: одним из первых благородную инициативу колхозников поддержал бригадир Устин Морозов. Из своих личных запасов сена он привез на колхозную ферму 2 воза. Написано, конечно, неуклюже, коряво. Да в этом ли сейчас главное дело? Одним из первых поддержал. Что он поддержал? Петр Иванович взял ручку, собираясь вычеркнуть фамилию Морозова. Но тут же задал себе вопрос: а почему? Правильно ли это будет? Ведь в том, что он услышал в колхозе на конюшне, что наговорил ему Устин Морозов по дороге из колхоза на станцию, он никак не мог разобраться. И все-таки, быстро обмакнув перо в чернильницу, он вычеркнул из статьи фамилию Устина Морозова, вздохнул с облегчением. Но теперь вспомнил вдруг состоявшийся 4 дня назад разговор возле конторы с Фролом Кургановым. «Можно написать заметку в газету, что ты в тяжелую для колхоза минуту добровольно привез на артельную ферму 3 центнера своего сена? Хотя, откровенно сказать, не очень хочется печатать такую заметку». «Не надо». «Почему? Может, где-то кто-то хоть подумает о тебе с теплотой? А мне, может, нравится, что обо мне с ненавистью думают. А мне, может, нравится, что меня не только не любят, а ненавидят. А может, я легче дышу, когда знаю, что меня ненавидят, а?» Фрол говорил это сперва тихо и раздумчиво. Потом голос его звучал все громче и громче. Прорвалась в нем не то злость на самого себя, на весь мир, не то тяжелое, необъяснимое отчаяние. «Не надо так не надо», — решил Петр Иванович, и, сдавая днем статью в набор, сократил то место, где говорилось о Курганове, вставив несколько общих фраз. И все время потом его мучили сомнения. Да, печатать о Фроле ничего не хотелось. Но хочется ему или нет, а ведь именно Фрол первым, никого не спрашивая, привез на ферму свое сено. Петр Иванович снова взялся за ручку, восстановил первоначальный текст статьи и подумал: интересно, с каким выражением лица будет читать Курганов о себе. Ухмыльнется, пожалуй, с никому непонятным злорадством. Чего же еще ждать от него? Смирнов быстро прочитал газету до конца. Сделанные им исправления в статье о зеленодольских колхозниках были единственными. Ошибок он тоже не обнаружил. Корректор Зина Никулина, как всегда, безукоризненно вычитала днем гранки. Только в антирелигиозной статье слово «Бог» 3 раза было набрано с прописной буквы. Петр Иванович встал, прошелся по кабинету, разминая затекшие от долгого сидения ноги. Затем, еще раз бегло пробежав глазами по заголовкам статей и заметок, принялся думать о Зине Никулиной. Сейчас она закончит читку своего корректорского экземпляра, молча войдет в кабинет, склонив немного на бок голову, плотно завязанную платком, молча положит на стол подписанный ею номер и также молча, не сказав ни слова, выйдет. В последнее время Зина стала молчаливой и нелюдимой. Правда, она и раньше была не особенно разговорчива, приходила иногда на работу с опухшими, заплаканными глазами. Петр Иванович заметил это сразу же, как только принял редакцию. «Что это с вами?» — спросил он однажды. «Случилось что-нибудь?» «Ничего», — коротко ответила она, глянув на него сероватыми ледяными глазами. Петр Иванович знал, что у Зины было какое-то несчастье в жизни. Кажется, кто-то ее обманул, оставил с ребенком. Для себя он объяснил ее нелюдимость, ее холодные ледяные глаза этой трагедией. Надо было как-то помочь ей, но как? Душа ее была, по-видимому, изранена глубоко, и малейшее неосторожное прикосновение могло вызвать прежнюю боль.